Эпизодий третий. Кормилица за сценой. Ай, ай, сюда, сюда! Скорее все, кто может, повесилась Тесеева царица. Крифей, увы, увы, все кончено. Висит она в ужасной петле. Федры нет. Кормилица за сценой. Скорей, о, скорей, нож острей разрезать эту петлю. Помогите. Одна из хора. Что делать нам, подруги? Во дворец пойдем ли вынимать ее из петли? Другая из хора. Зачем? Или нет там молодых рабынь? Кто бестолку хлопочет, не поможет. Кормилица за сценой с плачем. Снимите ж хоть ее, не дышит больше. О, горькая палат, охрана мужних! Крифей. Сомнения нет. Скончалось. Тело там уж на одре печальном полагают.